«Бабушка, а ты вообще знаешь что-нибудь о таких же маленьких людях, как Лешек?» «Говорят, маленькие человечки жили когда-то на краю города, недалеко от старого парка», – поспешила спросить Анастасия. «Маленькие человечки?» – задумалась бабушка Нина. Она присела на широкий подлокотник кресла и стала вспоминать, что говорила ей когда-то давно ее мама, рассказывая истории о маленьких человечках, живших некогда в этих краях. Они всегда селились рядом с большими людьми, были очень добрыми и помогали своим соседям. Маленькие человечки обладали большой силой и амулетом, способным противостоять любому злу. Многие колдуны пытались завладеть этим амулетом, но никому из них это так и не удалось. Большие люди и маленькие человечки помогали друг другу, и добро всегда побеждало. «Я помню, — говорила бабушка Нина, — что род маленьких человечков и семья твоего папы, Настенька, жили в одном доме. А потом все переменилось. В доме появилась мачеха Жирола, и свет и радость исчезли из него. Все реже к Флёрам стали заходить друзья. Все в доме покрылось пылью и паутиной, а вскоре куда-то исчезли и маленькие человечки. С тех пор их больше никто никогда не видел. А еще я помню картины в старом доме Флёров, на которых были изображены маленькие человечки. До сегодняшнего дня я думала, что эти портреты – последние воспоминания о них. И вот, пожалуйста, оказывается, не все человечки исчезли», – закончила бабушка, с интересом разглядывая Лёшика. «Только, пожалуйста, не говорите пока никому, что вы меня видели», – попросил тот. «Пусть это будет нашей общей тайной. Я ведь не знаю, как на меня отреагируют другие большие люди. Да и мачеха Жирола, о которой я слышал уже столько плохого, насколько мне известно, должна вот-вот появиться в вашем доме». «Ладно, заговорщики вы мои, не скажу», – засмеялась бабушка. «Давайте ужинать и спать. Утро вечера мудренее». С этими словами она встала и попросила Настю побыстрее прощаться с Лешиком и идти ужинать, чтобы ее отсутствие за столом никто не заметил, раз уж они желают сохранить свою дружбу в тайне. Жизнь продолжала идти своим чередом в добром, спокойном, полном людей и зверей доме Флёров. Анастасия училась, она умела читать специальные книги для слепых, музицировала на пианино, играла с новыми друзьями-зверушками. Мурзик больше не жаловался на аппетит, вдохновенно уплетал свои сардельки, печенку, рыбку. Он прогуливался по дому с независимым видом, иногда посещал на улице кошачьи собрания или ссорился с Жеком. А Лешиков потихоньку постигал науку волшебства, никогда не упуская случая попрактиковаться. Все в доме знали, что в последнее время бабушка Нина почему-то стала часто терять свои очки. Однажды вечером, потеряв их в очередной раз и обследуя все возможные места их нахождения, она зашла на кухню. «Господи, и где только я могла их положить?» – сокрушалась бабушка, осматривая в поисках очков все поверхности. В неверном свете сумерек ее взгляд остановился на каком-то небольшом предмете, лежавшем на кухонном столе и с виду похожем на конфету. «Вечно они все разбрасывают», – сердито подумала бабушка. «Вот, даже конфеты уже валяются». Повертев в руках этот предмет и так и не разглядев без очков, что написано на красивом фантике, бабушка развернула обертку и, недолго думая, откусила кусочек того, что считала конфетой. Немного пожевав, она скривилась и выплюнула содержимое. «Надо же, какая гадость!» – пробормотала она, рассматривая непонятное вещество розового цвета. Однако не прошло и нескольких секунд, как она уже все поняла. «Погодите, погодите! Да ведь это же обыкновенное мыло! Безобразие! Покупают неизвестно что, да еще и разбрасывают по дому, где ни попадя! В наше время мыло от конфеты отличить было проще простого, а теперь прям издевательство какое-то над людьми!» Ворчала бабушка, принимаясь искать свои очки с удесятеренным энтузиазмом. Видевший все это щенок со смехом рассказал Лешику, как старая хозяйка в поисках очков приняла маленькое дорожное мыло за конфету и чуть было его не съела. Маленький волшебник, привыкший уже к молниеносному решению вопросов, не задумываясь, направился в бабушкину комнату.